22. Денежные знаки остаются двух видов. Одни для обращения наземного и другие для внутреннего. Такие внутренние знаки или свидетельства кооперативов очень способствуют развитию внутренней промышленности. Они же помогают при обмене товаров и кустарных изделий. Количество таких знаков не ограничено и обусловлено производством страны. Так каждый житель державы может иметь три источника прихода. Первый – небольшое количество международной валюты, которое может быть увеличено в связи с особыми задачами, одобренными государством. Второй – из внутренних свидетельств, обеспеченных трудом. Третий – из обмена различных товаров и продукций.